Глава восьмая. Церковные свечи погасли, стены поросли мхом, образа опрокинуты, не слышно уже больше колокольного звона, решетка обвалилась, святые раки разрушены. Благочестивый монах отошел в вечность, упокой, Господи, его душу. Редивива. Келья святого Кутберта — это один из тех уголков, который этому святому мужу угодно было предназначить для жительства своих монахов. Датчане разорили его монастырь в Линдисферне. После смерти своего патрона монахини взяли на плечи его тело и несли через всю Шотландию и через пограничные области Англии, пока, наконец, ему не угодно было избавить их от дальнейшего труда и избрать себе местом вечного упокоения замок Дургем. Каждое местечко, где монахи останавливались для отдыха, почиталось священным. Как гордились те люди, близ жилищ которых бывали подобные остановки. Та келья, в которую направился теперь Роланд Грэм, пользовалась особенным уважением. Она была расположена близ Кеннакуэрского аббатства и находилась от него в зависимости. Кроме того, по соседству было много мест, которыми опытное римское духовенство могло воспользоваться для построения церквей и монастырей. Близ кельи находился колодец, вода которого обладала целебными свойствами. Все думали, конечно, что колодец этот был под особым покровительством святого Кутберта. Это, без сомнения, доставило некоторые выгоды монаху, обитателю кельи, так как приходившие лечиться целебной водой были убеждены, что не получит исцеления, если не пожертвует чего-нибудь в пользу служителя святого Кутберта. Около своей кельи монах развел садик. За домиком высился поросший деревьями холм, который защищал его с севера и с востока. С передней стороны, к юго-западу, домик выходил на дикую, но живописную долину, по которой бежал быстрый ручеёк, журчая, перепрыгивая через камешки, встречавшиеся ему на пути. Самая келья представляла из себя простую, но не грубую постройку. Это было низкое строение в готическом стиле и состояло всего из двух комнат. В одной из них жил священник, другая была часовня. Так как немногие из белого духовенства осмеливались селиться близко к границе, то этому монаху, в то время, пока католическая религия считалась господствовавшей в стране, часто приходилось быть полезным местному населению. Он крестил, венчал и вообще исполнял все требы по уставу Римской церкви. Но с тех пор, как начало распространяться протестантское учение, он решил жить как можно уединеннее и реже показываться на глаза, чтобы не навлечь на себя неудовольствий. Однако предосторожность эта не привела ни к чему, в чем Роланд мог убедиться, как только приблизился к жилищу монаха. Первым долгом Роланд хотел постучаться в дверь, и тут с удивлением увидел, что она была не только отперта, но сорвана с петель и прислонена к косякам. Он очень встревожился и, не получая ответа на свой оклик, прежде чем войти в домик, решил обойти его со всех сторон. Растения, вившиеся по стенам дома, казалось, были недавно оборваны и валялись на земле. Решетчатое окно было выломано. Красивый садик, который монах содержал в образцовом порядке, был также разорен. Везде видны следы человеческих ног и лошадиных копыт. Священный колодец не избегнул разрушения. Еще в древние времена для хранения целебной воды над ним был устроен навес вроде арки. Теперь этот навес совершенно разрушили, и камни, из которых он был сделан, побросали в колодец, как будто с намерением уничтожить источник, который некогда разделял славу святого, а теперь подвергся одинаковому с ними гонению. С домика также была сорвана часть крыши. Вывороченные ломом камни с одной стороны свидетельствовали о попытках разрушить самый дом. Но постройка прежних времен была чересчур прочна. Вероятно, у разрушителей истощилось терпение, а может быть, у них не хватило времени привести свое намерение в исполнение. Такие полуразрушенные постройки, через несколько лет, в продолжении которых они успеют почернеть от сырости и стены их обовьются ползучими растениями, будут представлять печальную, но тем не менее красивую картину. Но когда разрушение произведено недавно, то зритель не в состоянии заглушить в себе неприятного чувства при виде такого зрелища. Подобное же впечатление произвела на Роланда разоренная келья. Когда первое минутное удивление прошло, Роланд тотчас же догадался, кто произвел подобное опустошение. Нападения на монастыри и на жилища католиков производились зачастую в Шотландии. Они зависели главным образом от того, как влияло на свою паству протестантское духовенство. Некоторые реформатские священники подстрекали своих духовных чад к подобным беспорядкам. Другие же, более гуманные и образованные, старались защищать древние католические постройки, хотя были не прочь очистить их от предметов, которым, по их мнению, воздавалось идольское поклонение. Поэтому время от времени население городов и деревень Шотландии, побуждаемое отчасти собственной ненавистью к папистам, отчасти подстрекаемое ревностными проповедниками, производило разрушение. Нападениям подвергались какие-нибудь лежащие в уединенной местности церкви, часовни или кельи, уцелевшие от ярости ненавистников римско-католической религии. Очень часто пороки католического духовенства, развивавшиеся вследствие его богатства и распущенности, служили поводом к оправданию разрушителей, которые вымещали свою злобу на прекрасных жилищах католиков. В летописях одного шотландского историка находим мы следующие замечательные строки. «Зачем вы оплакиваете?» — говорила одна почтенная старушка, видя, что многие были недовольны сожжением протестантской чернью одного великолепного монастыря. «Зачем вы так оплакиваете это разрушение? Если бы знали хоть половину гнусных злодеяний, совершенных в этом доме, вы бы стали благословлять божественное правосудие, не допустившее, чтобы даже бесчувственные стены, в которых происходил подобный разврат, обременяли доли христианскую землю». Хотя во многих случаях разрушение римско-католических монастырей могло назваться, с точки зрения вышеупомянутой Матроны, проявлением божественного правосудия, хотя, с другой стороны, оно могло быть оправдано политическими соображениями, все-таки нельзя отрицать, что страсть к истреблению памятников древнего благочестия была вредным, варварским и нелепым проявлением народного фанатизма, тем более в такой бедной стране, как Шотландия, где на восстановление этих памятников не могло быть никакой надежды. Келья святого Кутберта, в которой обитал монах, долгое время была избавлена от общей участи, но теперь и она подверглась разорению. Желая удостовериться, удалось ли спастись монаху, Роланд вошел в домик. Внутри келья была также разрушена. Немногочисленная бедная утварь в комнате пустынника была переломана, и обломки ее валялись на полу. Видно было, что с помощью некоторых из них пробовали развести костер для того, чтобы сжечь остальные пожитки монаха, и в особенности старинное грубое изображение святого Кутберта в епископской мантии. Это изображение лежало на очаге, подобно идолу Дагона. Оно было изрублено топором, местами опалено огнем, но некоторые части его все-таки уцелели. В комнате, служившей часовней, алтарь опрокинут, и четыре огромных камня, из которых он был сложен, разбросаны по полу. Большое каменное распятие, занимавшее нишу за алтарем и обращенное лицом к молящемуся, было также опрокинуто. При падении от своей собственной тяжести оно разбилось на три куска. На каждом из этих кусков видны были следы больших молотов. Но самое изображение Христа было спасено от полнейшего разрушения. Благодаря величине и крепости обломков, которые сильно пострадали, все-таки видно было, для чего именно это изображение предназначалось. Роланд Грэм, втайне воспитанный в духе католической религии, с ужасом смотрел на такое поругание священнейшей эмблемы христианства. «Это символ нашего спасения», — думал он, и злодеи осмелились осквернить его. «Если бы Бог помог мне, слабому, поднять эти камни и хоть несколько загладить ужасное святотатство». Он приступил к задуманному делу, с невероятными усилиями поднял нижнюю часть разрушенного креста и поставил ее на большой камень, служивший ему подножием. Ободренный успехом, он приступил к другому обломку, и, к своему собственному удивлению, водрузил крест на место, с которого он был свергнут. Едва окончил Роланд это трудное дело, как позади него дрожащий знакомый ему голос произнес: «Ты хорошо поступил, добрый и верный раб. Опять я вижу, мое милое дитя, надежду моей старости». Изумленный Роланд обернулся. Перед ним стояла Магдалена Грэм. На ней был надет широкий балахон, наподобие тех, какие носят кающиеся или пилигримы, только не белого, а черного цвета. Такие одежды было не совсем безопасно носить в стране, где нередко подвергались преследованию люди, заподозренные в исповедании католической религии. Роланд бросился к ее ногам. Она подняла его, нежно обняла, но сделала это сосредоточенным и даже несколько строгим видом. «Ты сохранил птицу в груди своей», — сказала она. «Не изменил своей вере. Проводя и детство, и юность среди еретиков, ты не выдал моей и своей тайны, живя с врагами. Я редко плачу, но я плакала, когда расставалась с тобой. Я боялась за твою душу. Я не решилась даже проститься с тобою. Слезы мои выдали бы меня еретикам. Но ты остался верен. Преклони колено перед Святым Крестом, оскорбленным и поруганным злодеями. Встань на колени и возблагодари святых и ангелов за милости тебе дарованные. Они сохранили тебя от проказы, погубившей дом, в котором ты жил. Если, мать моя, и так должен я называть тебя, я вернулся таким, каким ты желала меня видеть», — отвечал Роланд, «ты должна быть благодарна за это благочестивому отцу Амвросию. Его наставления утвердили меня в послушании и научили быть верным и скрытным». «Да будет он благословен за это», — сказала Магдалена, «и в келье, и в поле, на кафедре и у алтаря. Да прольют на него святые все свои милости. Он их вполне заслуживает. Да поможет ему Бог противодействовать злу, которое причиняет его ненавистный брат королевству и церкви. Но ты не говорил ему о своем происхождении?» «Что мог бы я сказать ему?» — отвечал Роланд. «Из твоих слов я только смутно догадывался, что сэр Гальберт Глендининг владеет моим наследием, и что по своему происхождению я не уступаю самым древним и знатным баронам в Шотландии. Этих слов я забыть не мог, но объяснение их точного значения я жду от тебя». «Настанет время, и ты узнаешь это», — сказала Магдалена. «Говорят, сын мой, что ты смелый и вспыльчив, а человеку с таким характером опасно доверить то, что должно сильно взволновать его». «Скажи лучше, матушка», — возразил Роланд, «что я слишком медлителен и хладнокровен. Какого еще терпения и выносливости можешь ты требовать от того, кто изо дня в день слышал, как поносили и осмеивали его веру, и все-таки не вонзил кинжала в грудь богохульника?» «Успокойся, сын мой», — отвечала Магдалена. «Скоро настанет время, когда потребуется и твоя энергия. Готовятся великие события, и тебе суждено содействовать тому, чтобы они скорее совершились. Ты отказался от службы у леди Авенель?» «Скажи лучше, мне отказали», — отвечал Роланд. «Я дожил до того, что меня прогнали, как последнего холопа». «Тем лучше, дитя мое», — сказала старуха. «Значит, ты с большей твердостью будешь выполнять то, чего от тебя потребуют». «Только не затевай ничего против леди Авенель», — возразил бывший паж. «Я вижу по твоим глазам, что ты что-то замышляешь. Я ел ее хлеб, пользовался ее милостями и никогда не соглашусь идти против нее». «Об этом после, сын мой», — возразила старуха. «Но помни одно. Не тебе рассуждать, в чем состоит твой долг, и говорить: это я сделаю, а того не хочу делать. Нет, Роланд, ни Бог, ни люди не хотят долей терпеть злодеяний, совершаемых нынешним поколением. Ты видишь эти обломки? Знаешь ли ты, что они изображают? Как же ты можешь щадить кого-нибудь из этого племени, проклятого небом? Враги наши оскорбляют, оскверняют и разрушают все, во что церковь наша предписывает нам веровать». Сказав это, она склонила голову перед изображением Христа. Лицо ее пылало гневом, отвагой и вместе с тем восторженностью. Она подняла левую руку, как бы готовясь произнести клятву, и начала так. «Да будет мне свидетелем божественный символ нашего спасения. Да будет мне свидетелем тот святой, в чьем поруганном храме мы находимся. Что не из личной мести ненавижу я это племя. Поэтому никакие земные блага, никакие земные привязанности не заставят меня отнять руку от плуга и вернуться назад. Да будет мне свидетелем достойный святой, сам бывший когда-то скитальцем и беглецом, как мы теперь. Да будет мне свидетельницей Матерь Божия, Царица Небесная. Да будут свидетелями святые и ангелы». Увлеченная своим энтузиазмом, она продолжала стоять, устремив глаза к небу. Сквозь проломанную крышу видно было, как зажигались одна за другой звезды. Длинные пряди седых волос развивались по ее плечам от ночного ветра, который свободно проникал в комнату сквозь щели и выломанное окно. Роланд Грэм слишком хорошо понимал таинственное значение ее слов, чтобы спрашивать дальнейших объяснений относительно ее намерений, на которые она намекала. Впрочем, у него не было на это времени. Окончив свою, похожую на заклинание, молитву, Магдалена торжественно подняла руки к небу, затем набожно перекрестилась и, обернувшись к внуку, заговорила более спокойным тоном. «Тебе нужно уйти отсюда, Роланд, но не сегодня. Тебе придется ночевать в этом разоренном жилище. Как ты устроишься здесь на ночь? Ты ведь за это время изнежился. А помнишь, как мы с тобой странствовали в туманных Кумберлендских и Лидсдельских горах?» «Матушка», — отвечал Роланд, — «у меня сохранились старые привычки. Я могу спать на жестком, довольствуясь скудной пищей, и не считая это за лишение. После того, как я странствовал с тобою по горам, мне приходилось много охотиться. Не раз ночевал я в таких местах, которые были хуже этого убежища, оставленного нам святотатцами». «Оставленного нам святотатцами», — повторила Магдалена в раздумье. «Ты прав, дитя мое. Верным сынам Божиим теперь плохо приходится, если они принуждены искать убежище в самом доме Божьем или в жилищах святых его. Нам будет здесь ночью холодно. Ветер дует в щели, пробитые еретиками. Тем, кто их сделал, теплее спать. Да, зато как на том свете им будет жарко». Несмотря на странные речи этой загадочной женщины, Роланд видел, что она любила его тою сильную, самоотверженную любовью, какую питают женщины к своим детям и воспитанникам, нуждающимся в их попечении. Ей казалось, что теперь она должна так же заботиться о нем, как в то время, когда он был сироткой и младенцем, и всецело нуждался в ее помощи. «Что ты будешь есть?» — сказала она, когда они перешли из часовни в опустелую комнатку отшельника. «Как ты разведешь огонь, чтобы защитить себя от сурового холодного воздуха? Бедное дитя! Ты ничем не запасся на дорогу, и у тебя не хватило бы ума, как добыть все необходимое. Но Пресвятая Дева послала к тебе ту, которая бедность знакома так же, как некогда была знакома роскошь. А кто испытал нужду, Роланд, тот сумеет бороться с нею». Она начала хозяйничать с замечательным проворством. Судя по недавнему восторженному настроению ревностной католички, вряд ли можно было подозревать в ней такую распорядительность. Достав сумку, спрятанную под платьем, Магдалена вынула оттуда кремень и огниво, набрала обломков и щепок, валявшихся на полу, остерегаясь при этом, чтобы в число их не попали куски от разрушенного изображения святого Кутберта, и вскоре на очаге пустынной кельи запылал веселый огонек. «Теперь, — сказала она, — будем готовить ужин». «Обо мне не заботься, матушка, если ты сама не голодна», — сказал Роланд. «Для меня ничего не значит лечь спать без ужина. Это будет небольшим искуплением за нарушение церковных правил во время моего пребывания в замке». «Голодна ли я?» — повторила старуха. «Знай, юноша, что мать не может почувствовать голод до тех пор, пока дитя ее не насытится». «Нет, Роланд, ты не должен поститься», — прибавила она с нежностью. «Ты молод, а молодым людям пища и сон необходимы. Береги свои силы, дитя мое. Они нужны тебе, чтобы служить государю религии, отечеству. Пусть старые умерщвляют постом и бдением плоть, способную на одни только страдания. Молодежь должна укреплять и поддерживать в себе силы, нужные в теперешние времена». Сказав это, старуха вынула из той же сумки, откуда достала огниво, различные съестные припасы. Сама она почти ничего не ела, но с наслаждением любовалась, как ее питомец уничтожал кусок за куском. Его и без того хороший юношеский аппетит значительно усилился вследствие того, что он целый день ничего не ел. Роланд не заставлял просить себя и с удовольствием принимался за все, что бы она ему не предлагала. Он стал уговаривать Магдалену, чтобы она тоже поела, но старушка отрицательно покачала головой. Когда же Роланд стал настаивать, она ответила решительным отказом. «Юноша», — сказала она, — «ты не знаешь, что говоришь и кому говоришь. Те, кому небо открывает свою волю, должны заслуживать эти откровения изнурением своей греховной плоти. Внутри их есть нечто, что не требует земного питания, необходимого для тех, кто лишен божественных видений. Для них часы бдения, проведенные в молитве, все равно что подкрепляющий сон, осознание, что они исполняют волю Божию, приятнее роскошного пира, какой только может предложить самый богатый монарх в мире. Но ты спи сладко, сын мой», — прибавила она, изменяя свой восторженный голос на материнский нежный. «Спи крепко. Пока в тебе кипит молодая жизнь и пока ты можешь забывать о дневных заботах во сне. Твой долг и мой долг не одинаковы. Также различны способы, какими каждый из нас должен укреплять себя на пути его выполнения. От тебя требуется сила телесная, от меня — сила духовная». Сказав это, она заботливо принялась устраивать ему постель. У пустынника был в углу запас сухих листьев, из которых он устраивал постель себе и странникам, ночевавшим иногда у него. Запас этот остался в углу нетронутым. Разорители мирной кельи, вероятно, пренебрегли им. Магдалена сделала из него настилку, затем начала подбирать изорванные одежды монаха, разбросанные по полу. Те из них, которые он носил во время совершения службы, Магдалена тщательно отложила в сторону, как непригодные для мирских целей, а остальные постлала сверх листьев. Таким образом, она устроила постель, на какой не отказался бы уснуть ни один утомленный путник. Во время этих приготовлений Роланд несколько раз пытался помочь ей, но она решительно отклоняла его услуги. На его просьбы воспользоваться самой, приготовленной постелью, она также отвечала упорным отказом. «Спи, Роланд Грэм», — сказала она, — «спи, гонимый, лишенный наследства сирота, сын злополучной матери, а я буду молиться здесь, рядом, в часовне». Она сказала это так твердо, с такой упорной настойчивостью, что Роланд не решился ей противоречить. Он уступил, но ему было как-то неловко и стыдно. Магдалена как будто не принимала в расчет, что прошли целые годы с тех пор, как они расстались. Старушка требовала от взрослого, избалованного, самовольного юноши такого же безусловного послушания, какое оказывал ей ребенок, оставленный ею на воспитание в Авенельском замке. Это, понятно, оскорбляла врожденную гордость ее внука. Он повиновался отчасти от того, что в нем проснулись воспоминания о прежней его покорности, отчасти из благодарности и привязанности к этой старушке. Но это повиновение давило его, как ярмо. «Неужели я отказался от охоты с соколами и с собаками для того, чтобы она помыкала мной, как малым ребенком?» — думал он. «Даже мои завистливые товарищи принуждены были признать мое превосходство над ними в тех упражнениях, которые давались им с величайшим трудом, а мне совсем легко. Нет, этого не может быть и не будет. Я не хочу походить на ручного ястреба, которого выносит в поле с завязанными глазами. Он только тогда будет преследовать добычу, когда ему укажут, куда направить полет. Я узнаю ее намерение, прежде чем она потребует от меня помощи». Эти и другие размышления носились в уме Роланда Грэма. Хотя он очень устал за день, но долго не мог заснуть.